Глава 19. Спасение близко. Несколько секунд под пулеметным обстрелом добавили мне седых волос. Впрочем, остальным наверняка тоже. Единственная радость — пулеметчик взял слишком высоко, то ли не сориентировавшись, то ли специально нас пугая. Как бы то ни было, а следующая очередь может для кого-то из нас стать последней. Я пёр к берегу из последних сил, прямо-таки кожей ощущая, как пулеметчик целится в нас, рассчитывает, как правильно дать очередь. Да вот только почему-то новый залп, от звуков которого я рефлекторно втянул голову в плечи, никого из нас снова не зацепил. Более того, даже пули рядом не свистели, будто бы и не в нас пулеметчик палил. Я не выдержал и оглянулся. «Ага, вот оно что!» Отправленный мной АОТ уже начал обстреливать нагонявших нас проходцев. Именно дроид был причиной того, почему пулеметчик так косо дал очередь. АОТ смог таки его подстрелить, и раненый гардоновец дернулся, повернул ствол, отстрелявшись в небо, по деревьям, в воду, куда угодно, но только не по нам. Можно было бы ликовать, радоваться, бежать дальше, без оглядки, получив такую фору. Если бы не одна проблема, второй проходец, на котором тоже имелся пулемет. И он только что отстрелялся. Я видел всполохи огня и то, как пули, попадая в нашего АОДа, начали рикошетить от него, выбивать искры из брони. Пусть АОДам и не страшно легкое стрелковое оружие, но пулемет — это пулемет. Из длинной очереди несколько пуль то ли смогли найти брешь в защите, то ли просто количество попаданий сделало свое дело, но они все-таки проломили броню. Как бы то ни было, но я видел, что уже под конец выпущенной противником очереди в груди нашего АОДа что-то ярко вспыхнуло, брызнули искры, и он перестал стрелять, а затем и вовсе завалился в воду, скрывшись в волнах. Мы бежали со всех ног, но все равно не успевали. У нас не было шанса уйти. Проходцы хоть и перестали вести огонь, но смогли нас догнать буквально за 10 секунд. Тот, в котором выбили пулеметчика, обогнал нас и перекрыл путь. Второй же подпирал сзади, а орудие на его крыше было направлено на нас. «Замерли, бросили пушки, подняли руки», — угрожающе заявил нам гардоновец со второго проходца. Заметив, что мы не особо торопимся выполнять его приказ, он дернул пулеметом и добавил: «Живо! Всех положу тут, твари!» Я лихорадочно соображал, пытаясь найти выход из положения. По идее, можно попытаться броситься на него и убить. Вполне возможно, что мне это даже удастся, и я даже выживу, учитывая все модификации в моем теле. Да вот только что это даст. Противник может успеть отстреляться прежде, чем я до него доберусь. Может зацепить кого-то из наших, или даже убить кого-то из випов. С другой стороны, а что мне остается делать? Просто сдаться? Нет уж, тогда лучше рискнуть. Быть может, что-то из этого да и получится. Пытаться снять его с места из своей пушки можно, но не уверен, что у меня получится. Если уж и чудить, то по полной, начать стрелять и бежать на него. За себя можно не бояться, во-первых, у меня будет секунда-другая, пока он придет в себя. Человек под обстрелом теряется. Во-вторых, он вполне может запаниковать. А это напрямую отразится на точности стрельбы. Наконец, мое модифицированное тело повышает шансы пережить даже несколько попаданий. Тем более на мне еще и бронированный экзоскелет. Короче, шансы на выживание и успех моего, прямо скажем, безумного плана есть. Пусть и небольшие, но все же это лучше, чем ничего. Лучше, чем просто сложить лапки и сдаться. И я уже собрался, напрягся как пружина, приготовившись реализовать задуманное, как вдруг... Мимо пролетело нечто, издающее свист и явно обладающее гораздо большей массой, чем обычные пули. Тут же проходец, который подпирал нас сзади, с крыши которого в нас целился пулеметчик, вдруг окутался взрывами. Миг, и тяжелую машину, только что, как казалось, нерушимо замершую над водной гладью, вдруг унесло в сторону. Да не просто унесло, а еще и перевернуло в воздухе, после чего она боком рухнула в воду. Я успел это разглядеть перед тем, как меня бросило назад. Я погрузился под воду с головой, чуть было не нахлебавшись холодной речной воды. Ну а стоило мне только вынырнуть, вдохнуть морозный воздух, как... Вновь просвистело что-то в воздухе и ударило уже в тонущий проходец, ускорив его погружение и вновь устроив мини-взрывы. И пары секунд не прошло, как позади нас, точнее впереди, на том берегу, куда мы и пытались выбраться, и где, перекрыв дорогу, стоял еще один вражеский проходец, что-то рвануло. «Хо! Так это как раз и есть машина, перегородившая нам путь!» В отличие от первой, она все же не перевернулась, зато с каждым попаданием скользила в сторону. Ее словно бы толкали прочь. В этот раз нам самим пришлось нырнуть под воду. И тут же над нашими головами на немаленькой скорости боком прошла уже поврежденная машина. Когда мы вынырнули, она уже была метрах в 10 от нас и продолжала удаляться. Водитель явно пытался справиться с управлением, развернуть проходец, да только у него ничего не выходило. Снова знакомый уже свист, попадание во вражеский транспортер и... Взрыв такой силы, что меня отбросило, заложило уши, да и вообще чуть ли не контузило. Когда я немного пришел в чувство, обнаружил себя стоящим на четвереньках уже на берегу, а рядом были и мои соратники, которым тоже досталось. Но больше всего получили випы и квартник. На них не было экзокостюмов, шлемов с активными наушниками, да и вообще какой-либо защиты. Квартник сидел на берегу, качаясь из стороны в сторону, зажимая уши руками. Толяныч вообще не подавал признаков жизни. А врач хотя бы ворочался, безрезультатно пытаясь подняться на ноги, тут же валясь обратно на песок. Я не без труда встал, распрямился и огляделся. Черт возьми, это что сейчас вообще такое было? Словно бы в ответ на мой вопрос из леса неподалеку послышался скрежет, треск, и не знаю, как назвать. Было такое ощущение, будто бы сюда идет нечто большое, при этом еще и тащит что-то тяжелое за собой. Как оказалось, так оно по большому счету и было. Со страшным треском одна из высоких толстенных сосен начала падать, и я наконец смог разглядеть источник всех этих странностей. Из леса выходил мех, один из тех, что мы видели на объектах Арматеха. Эта машина шла, или скорее хромала, в нашу сторону, гулко бухая одной ногой и чуть ли не волоча за собой вторую. Остановилась она метрах в 20 от нас. Передняя бронированная крышка на груди поднялась вверх, и за штурвалом этого шагающего танка я разглядел Кузьму. «Чё пялитесь?» — спросил он устало. «Уходить надо!» Еле сдержавшись, чтобы восторженно не заорать, я привел Толяныча в чувство и принялся помогать ему подняться на ноги. Остальные, те, кто был в экзокостюмах и меньше пострадал от взрывов, помогли врачу и квартнику. «Давайте в лес!» — крикнул Кузьма, когда мы подошли ближе. «Я прикрою!» «Спрячь железяку в лесу!» — посоветовал ему Строгов. «Вас прикрою и уйду», — согласно качнул головой Кузьма. «Уходи раньше. Прикроешь нас оттуда. С этим мехом мы весь речной разнесем». Черт, как же я был рад его видеть. После того, как бот рухнул где-то там, то ли за лесом, то ли прямо в лесу, и раздался взрыв, я был уверен, что Кузьма погиб. Но нет, выжил чертяка. Мало того, еще и успел вытащить меха. Это как раз-таки и был один из сюрпризов, который я готовил и который тащил бот. Жаль только, при взрыве меху ногу повредило, или ему досталось при жесткой посадке. Кто знает. Все оказалось намного проще. «Не разнесем, боезапас остался на боте и рванул. — крикнул Строгову Кузьма. «Как ты вообще умудрился выжить? Мы же видели, как взорвался бот!» — удивленно спросил Мерзкий. «Я когда понял, что боту конец», — с усмешкой ответил Кузьма, — «меха отцепил и сбросил, ну и потом, как оказался на земле, тот же к нему побежал. После того, как бот взорвался, меня так оглушило, что я встать не мог. Пока очухался, пока бота запустил и к вам навстречу пошел, думал, все, опоздал, ничем уже не помогу». «Успел и помог, еще как помог», — расплылся в улыбке Мерзкий. «Хватит языками чесать», — крикнул Строгов. «Надо валить отсюда, сейчас весь речной за нами пойдет». Словно бы накаркал. Над головой раздался знакомый гул. «Рапидусы! Бегом, бегом, бегом!» Я не понял, кто это орет, так как мы тут же рванули вперед под защиту деревьев. Кузьма же закрыл бронещиток своего меха и развернулся, готовый встречать противника. Тот не заставил себя ждать. Я не стал оглядываться, но прекрасно слышал, что рапидус приближается, слышал громкое, пусть и короткое, но частое шипение. Рапидус был вооружен энергопушками и сейчас садил по Кузьме. Хреново, против такого мех не устоит долго. Впрочем, судя по непрекращающемуся грохоту орудий меха, Кузьма пока что не пострадал и сдаваться не собирался. Внезапно шипение исчезло. Гул послышался уже с другой стороны. Боевой заход рапидус сделал и теперь отлетал подальше, на безопасное расстояние, чтобы сделать еще один. Кузьма же продолжал палить в него из своих орудий. Да уж, с такой прытью ему и боеприпаса, который ушел в мир иной вместе с ботом, надолго бы не хватило. Мы добрались до леса, скрылись под вечно зелеными соснами, точнее, не зелеными, а, как и вся растительность на хрусте, синими, и перевели дух. Я тут же развернулся, чтобы видеть происходящее. Мех под управлением Кузьмы медленно отступал к нам, в лес, при этом не прекращая палить по невидимому для меня противнику. Яркие вспышки выстрелов и летящие куда-то в небо пули подсказывали, откуда рапидуса ждать, и я честно пытался отыскать его, при этом даже используя свои модифицированные бионические глаза. «Бесполезно! Не вижу!» «Ага, вот он!» Рапидус летел явно на минимальной тяге, пытаясь как можно дольше сохранить противника в прицеле и поливая его из своих энергоорудий. Однако то ли пилот был криворуким, еще бы, нормального вряд ли списали бы из рядов ВКС. Либо же орудия были сведены неправильно. Однако в итоге все выпущенные рапидусом импульсы падали в землю, но ни разу не попали в меха. А вот Кузьма, судя по искрам, которые пули выбивали из корпуса истребителя, свое дело знал. Жаль только, не мог пробить броню. Но когда рапидус был практически над ним, я услышал рев. А затем и увидел вырывающиеся из пусковых шахт, закрепленных на мехе, ракеты. Ракеты одна за другой врезались в пролетающий мимо рапидус, попросту не давая ему шансов увернуться, уйти. Слишком уж маленькое расстояние было. Залп, пришедшийся в переднюю часть летающей машины, сбил ее полет, явно серьезно повредив. Рапидус теперь напоминал раненую птицу, которая хоть и пыталась держаться в воздухе, но уже попросту не могла. Истребитель словно бы начал дергаться, вилять из стороны в сторону, но тут в него угодил еще один залп. Кузьма, похоже, решил не экономить и выдал все, что имелось. Мне пришлось отвернуться, так как даже светофильтры моего шлема не смогли справиться с подобной нагрузкой. На месте хищного силуэта рапидуса на пару мгновений вспыхнуло самое настоящее солнце. Огненный шар, в который превратилась боевая машина, понесся к земле с огромной скоростью и рухнул прямо в реку. Можно было бы орать от радости, прославлять нашего Кузьму, да вот только нам было не до того. Чертов рапидус, судя по всему, смог достать меха. Хрен его знает, когда успел, вполне возможно, что еще до того, как Кузьма его подбил, еще на подлете. Как бы то ни было, мех с грохотом и лязгом повалился спиной на землю. От него валил густой и едкий черный дым. Тут же защитную крышку отстрелило в сторону, давая доступ пилоту, чтобы он смог выбраться из поврежденной машины. Я и кто-то еще, кажется, Строгов, бросились вперед к меху, желая помочь товарищу вытащить его из пилотского кресла. Бежали мы, как настоящие спринтеры. Мало того, что экзоскелеты, несмотря на сегодняшние испытания, исправно работали, так еще и сами мы, чуть ли не мышцы, готовы были порвать или растянуть, лишь бы как можно быстрее добраться до товарища. Уже метрах в трех от лежащей громадины до меня стали доноситься тревожные завывания системы меха. «Критическое состояние! Рекомендация срочное катапультирование! Ошибка! Катапультирование невозможно! Внимание! Повреждение охлаждающего контура! Питающие элементы повреждены! Критическая температура энергосистемы! Внимание!» Вот ведь, блин, я, конечно, не техник мехов, но, судя по сообщениям автоматики, дело совсем дрянь. Мы со Строговым, вторым бегуном таки оказался он. Вытащили тело Кузьмы, и тот же, таща на себе бедолагу, чье лицо и грудь были залиты кровью, который так и не пришел в сознание, бросились назад. Когда мы отбежали метров на 100, сзади заревел тревожный сигнал. Один раз, второй, третий. И дальше рвануло так, что нас бросило на землю. С горем пополам я удержал тело Кузьмы, смягчил его падение. Оглянувшись назад, меха я не обнаружил. Более того, на том месте, где он лежал, теперь была здоровенная воронка, от которой в небо поднимался черный дым. Вот черт! Если бы провозились на пару секунд дольше, словно бы спровоцированный взрывом, с неба повалил густой снег, поднялся ветер. Я открыл забрало своего шлема, высунул язык и словил несколько снежинок. Пить хотелось неимоверно. «Вставай, развалился тут!» — прохрипел рядом Строгов, уже успевший подняться и подойти ко мне. «Что с ним?» «С кем?» Не понял я его, но затем сообразил и перевернул Кузьму на спину. Строгов даже не стал опускаться на колени, проверять пульс. А зачем, если автоматика наших экзоскелетов легко может это сделать визуально? «Жив!» — констатировал Строгов. «Помоги!» Я с кряхтеньем вернулся в вертикальное положение и подхватил Кузьму под левую руку, а под правую его уже схватил Строгов. В принципе, можно было его одному из нас дотащить, но зачем зря расходовать батареи костюмов? Проще распределить нагрузку равномерно на обоих. Мы двинулись в сторону леса, бежать уже не стали, но и не плелись из последних сил. В конце концов, ничего еще не закончилось. У нас есть лишь небольшой перерыв, прежде чем гардоновцы опомнятся и последуют за нами. Уже на подходах к лесу мы обратили внимание, что наши соратники, дожидавшиеся нас, там что-то кричат и указывают назад. Я сообразил включить динамик и тут же услышал: «Молодец, давай, парень!» Мы со Строговым, не отпуская Кузьму, обернулись. От берега в нашу сторону брела одинокая фигура, которую мы легко опознали. Литвин, надо же, выжил чертяка и выбраться смог. А я, честно говоря, совершенно в это не верил. Но Литвин смог сделать невозможное. Как он только умудрился и чего это ему стоило, я не представлял. Хотя нет, представлял. Его левая рука безвольно висела. Даже отсюда было прекрасно видно, насколько поврежден его экзоскелет. Броня на нем вся покорежена, побита, часть элементов и вовсе отсутствует. Но все же она работает. А сам Литвин продолжает упорно идти. Даже не идти, а бежать. До леса мы добрались практически одновременно. Литвин успел нас нагнать. «Как ты только умудрился, парень!» Мерзкий хлопнул его по плечу. «Мы уж думали, все, тебе крышка». «Я тоже так думал», — с трудом прохрипел Литвин. «Каким чудом выбрался, до сих пор понять не могу». «Хотя и понимать не хочу. Главное, выбрался. И точка». «Надо валить», — меж тем мрачно сказал Строгов. «С минуты на минуту гарда напомнится и отправит за нами погоню. И они явно не пешком за нами пойдут. Нужно уходить. Чем быстрее, тем лучше». Вряд ли они быстро очухаются, и уж тем более, вряд ли будут гнать нас на проходцах!» — прохрипел Литвин и даже заставил себя улыбнуться. «Что? Ты о чем?» «Долгая история, но если коротко...» — прохрипел он, все еще не успев восстановить дыхание. «Не смог прорваться к вам. Пришлось уходить иначе на их проходце». «Как так?» «Да в наглую зашел в гараж, грохнул двоих охранников, забрал одну машину и свалил в закат, точнее в рассвет. А, еще гараж поджег. Вон, красиво полыхает, да?» Он указал рукой в сторону города, где действительно виднелись сполохи огня. «Ха-ха, красавец!» Мерзкий вновь хлопнул его по плечу. «А где проходец?» — спросил Строгов. «Подбили на мосту!» — устало ответил Литвин. «Еле ноги успел унести. Расстреляли его из всего, что только можно. Не видели, что ли, как рванул?» «У нас тут хватало на что посмотреть», — усмехнулся я. «И проходца моего взорвали, и мост кретины разрушили. До сих пор не понимаю, как я выжить умудрился. Как летел в воду вместе с обломками, думал, все. Хе-хе, кирдык мне уже точно пришел». «Живучий засранец», — рассмеялся Мерзкий. «Все равно нужно уходить», — гнул свою линию Строгов. «Куда?» — хмыкнул Мерзкий. «В заповедник мы пешком не дойдем». «Не надо пешком, у нас свой проходец еще есть». Мы все повернулись и удивленно уставились на пришедшего в себя Кузьму. «Он ведь черт знает где, за речным», — сказал я. «Нас к нему не подпустят, да и не доберемся мы». «Так и не будем», — улыбнулся Кузьма, вытирая кровь с лица. «Пусть он к нам едет». «Да как он?» — начал было я и запнулся. «Вот ведь я дурак! Ну точно! Арматеховскими проходцами можно управлять дистанционно! А сеть у нас есть хоть и кривой, взломанный, но все же активный доступ к сети Гарден. Во всяком случае, отдать команду проходцу и задать ему маршрут мы сможем без проблем».